крайнем случае задействую хакерские способности Снежаны и попробую поискать упоминание проекта «Кукушка» в его биографии. Хочет того профессор Голованов или нет, но для меня он теперь путеводная ниточка, с помощью которой я распутаю этот клубок тайн. Я взглянул на часы. Нужно было хоть немного отдохнуть. Еще неизвестно, когда выдастся такая возможность. Я посмотрел на Софию. Некогда чуть смугловатая кожа была бледной, приоткрытые губы почти потеряли цвет. С этими мыслями я задремал. «Ваша светлость, есть движение». Голос Виталика вырвал меня из дремоты. Мне казалось, что я прикрыл глаза и расслабился на каких-то 10 минут, но взглянув на часы, понял, что прошло уже несколько часов. София лежала рядом и все еще не приходила в себя, однако ее грудь вздымалась в такт дыхания, а цвет кожи утратил мертвенную бледность. Кроме нас в десантном модуле никого не было, видимо, Виктор все еще помогал с монтажом экспериментальной установки. «У нас гости, местные?» – спросил я, едва сдерживаясь от зевка. «Скорее всего, видел пару разведчиков на краю воронки со стороны руин», – последовал ответ. «Сейчас направлюсь к тебе, лишней дополнительная пара глаз точно не будет, и не поспоришь, ваша светлость». Я легонько погладил темные волосы Софии, а затем подсоединил бронированный наручень с перчаткой обратно к экзоскелету. Как бы мне ни хотелось, но нужно было идти на линию обороны. Я вышел из модуля. Профессор вместе с помощниками заканчивали монтаж своей злосчастной установки. Теперь это устройство окончательно приобрело вид антенны, установленной на массивном основании, разные части которого соединялись толстыми различного рода кабелями. Часть этих проводов явно предназначалась для подачи высоковольтного тока. Сейчас ученые подсоединяли к этой конструкции отдельно стоящий блок. Он выглядел массивным и монолитным, за исключением мощной крышки наверху и гнезда для подключения нескольких силовых кабелей. «Долго вам еще возиться?» – спросил я у профессора Голованова. «Минут 15», – ответил тот, не отрываясь от своей установки. «Потом проведем серию тестов и начнем сам эксперимент». «Серия тестов – это сколько?» «Это 14 тестов. По одному на каждый модуль установки», – ответил профессор с раздражением в голосе. «Они прошли бы быстрее, не отними вы у меня одного ценного специалиста. У вас от силы минут 30, профессор», – бросил я, проходя мимо конструкции. Снова мне в глаза бросилась ярко-желтая надпись «Компл-2». «У нас снова гости. В любой момент может стать слишком весело для научных изысканий. Сначала он забирает моего человека, а потом начинает подгонять меня», начал было распаляться профессор. «Может быть, вы уже начнете обеспечивать безопасность эксперимента?» Отчасти его претензии были вполне обоснованы. «Я подрядился на эту операцию сам, хоть и с подачи императора. С другой стороны, времени на подготовку у нас не было, все вопросы решались в спешке. Вот вам чудо-ученый, светило науки и всея множественных измерений и порталов, извольте его доставить и обеспечить проведение изысканий, а взамен мы, так уж и быть, вернем вашему семейству отнятые привилегии и финансовые потоки. Попробуй тут отвертеться. Это серая зона, профессор», — ответил я. «Если вам нужна была полная безопасность, то нужно было просить у императора танковые клинья, ковровые бомбардировки и артподготовку, а не маленькую ЧВК. Так что пошевеливайтесь, это в ваших же собственных интересах». Профессор Голованов хотел было вступить со мной в очередную пикировку, но Виктор, стоявший рядом, положил ему на плечо ладони и сказал: «Не стоит, он в чем-то прав, мы знали, на что идем, но часть тестов можно пропустить, мы сотни раз проводили их в лаборатории, сделаем только основные 4». Молодой ученый говорил уверенно, а профессор Голованов, судя по всему, прислушивался к его мнению. «Хорошо», — сказал он. «Пусть будет 4 теста. Ваша светлость, мы уложимся в отведенное время», — сказал Виктор. «За Софию не переживайте, я приглядываю за ней». «Хорошо», — кивнул я и вышел из-под купола. Виталик расположился на горе мусора, зарывшись в него с головой. Если бы не сканер экзоскелета, то никогда бы не отыскал его. Чтобы не выдавать его местоположение, я укрылся за проржавевшим остовом автомобиля, торчащего неподалеку. «Где разведчики?» — спросил я по радиосвязи. «На 9 часов от меня сидит один. Развалины здания из кирпича, второе снизу окно. Видите, я навел визор в указанном Виталиком направлении, отыскал разрушенное здание из кирпича, затем нужное окно. Несколько минут ничего не происходило, ни единого движения, ни малейшего намека на то, что по указанному направлению есть хоть кто-то. При иных обстоятельствах я бы подумал, что Виталик ошибся, но зная, насколько он опытный боец, мне пришлось запастись терпением и ждать. И в конце концов мое исходившее уже на нет терпение вознаградилось, я увидел вражеского разведчика, точнее не его самого, а лишь легкое движение на куче битого кирпича в паре метров за окном. Недурственная маскировка, констатировал я факт, ведь противник был едва заметен среди рыжей пыли и осколков. Это профи, последовал ответ Виталика. Не знаю, кто этот чувак, но оборудование у него на высшем уровне. Я засек пару зашифрованных сообщений, а представители местных бандитских кланов на час и семь часов от меня. Я поочередно просканировал визором указанные направления и без всякого труда заметил местных соглядатаев, шпионящих за нами. Вижу обоих, их было больше, ваша светлость. Судя по всему, новости тут разлетаются быстро. Эти шакалы чуют, что здесь есть чем поживиться, а наш отпор только усилил их интерес. Так, совершенно верно, ваша светлость, ответил Виталик спокойным голосом, а затем добавил, рано или поздно они решатся на штурм, хоть и не видят замаскированный купол. Хуже всего будет, если эти подонки решат объединиться, проговорил я задумчиво. Совершенно верно, ваша светлость, сказал Виталик, у нас хоть и полно боеприпасов, но массированный штурм с нескольких сторон нам отразить будет непросто. К тому же у нас минус один боец. Но возможно, такая вероятность есть. Первую волну нам поможет отразить минирование периметра. А дальше будет сильно сложней. Я запросил экстренную эвакуацию у шефа и поторопил яйцеголовых, ответил я. Но не факт, что все пойдет по плану. А когда это у нас все шло по плану, ваша светлость, усмехнулся Виталик, как вы там обозвали нашу крайнюю операцию? Экспромт, вздохнул я, то-то и оно, ваша светлость, отвечал Виталик, это большие многотысячные ЧВК или имперские регулеры могут планировать боевые операции, и то, на день или два, больше не позволяют обстоятельства, а мелким компаниям, по типу нашего Пересвета, вечно достаются гребаные экспромты, только и успевай, что импровизировать. Я понял твою мысль, будем изворачиваться и действовать по обстоятельствам. Впрочем, как и обычно, точно, нам ничего не оставалось, кроме утомительного ожидания. Мы оба прекрасно понимали, что в любой момент события могут начать развиваться стремительно, даже чересчур стремительно. Мы наблюдали за нашими наблюдателями, изредка обмениваясь короткими репликами, пока нас не прервал голос профессора Голованова, раздавшийся из динамиков. «Тесты основных систем завершены», — сказал он, сделав особое ударение на слове «основных», выражая тем самым свое неудовольствие. «Будто бы это могло меня хоть как-то задеть». «Замечательно, профессор», — сказал я. «Давайте уже заряжайте вашу шарманку. Проведем ваши опыты и свалим отсюда поскорее. Как будет угодно вашей светлости», — ответил с ехидством ученый. «Моей светлости только это и угодно», — парировал я. «Да хватит вам уже титьки мять», — не выдержал Виталик, — «делайте свое дело». «Весьма и весьма образно», — подытожил профессор и отключился от общего канала. «Хоть что-то сдвинулось с мертвой точки», — проворчал я. «Похоже, что не только дела яйцеголовых, ваша светлость», — спокойно сказал Виталик. «В каком это смысле? А в самом что ни на есть прямом. Посмотрите на северо-запад». Я перевел взгляд по указанному Виталиком направлению. «Выше, на краю воронки». Я посмотрел выше. Раньше в этом месте виднелись руины высоток, возможно даже небоскребов, от которых осталось лишь несколько нижних этажей. Все прочее было уничтожено, точнее испарилось при детонации антивещества, оплавленные стальные балки, теперь покрытые толстым слоем ржавчины, бетон стен, ставший гладким и блестящим от воздействия высоких температур. Природа давно уже взяла свое, и теперь меж этих руин вовсю росли деревья и кустарники, пробившиеся сквозь асфальт улиц, а также высокий сорный бурьян. И вот среди всего этого торжества природы над человеческими усилиями стояли вооруженные люди, одетые кто во что гораст. Их было много, чертовски много. По моим самым грубым прикидкам, несколько сотен бандитов, ненавидящих незваных пришельцев, то есть нас. А теперь посмотрите на юг, ваша светлость, снова спокойным тоном сказал Виталик. Меня вдруг отчаянно начало бесить эта невозмутимость, но визор я все-таки навел в нужном направлении. Судя по всему, там когда-то была большая площадь с комплексом фонтанов, брусчаткой и старинными зданиями вокруг. Теперь же от всего этого великолепия остались лишь унылые руины, среди которых находилась многолюдная толпа. И кое-что еще. Это что, танки? Удивленно спросил я. «Так точно, ваша светлость. Устаревшая модель легкого немецкого танка «Пума». Таких полно в Африке. Эхо большой европейской войны. Этих самых «Пум» было 6 единиц, но помимо них бандиты располагали 20 автомобилей, пикапами, собранных из деталей других машин и бронетехники. И на каждом прилажен пулемет. «Это какой-то безумный Макс в помойных декорациях», — проворчал я. «Не понял, ваша светлость», — отозвался Виталик, не обращая внимания. «Всего лишь воспоминания из прошлого», — ответил я. «В Венскую воронку можно было спуститься множеством путей, но основными были два спуска, один на северо-западе, второй на юге, как раз, где и расположились скопления противника. Остальные спуски были расположены по радиусу и больше напоминали горные тропы, проложенные через горы мусора, чем дороги. Пикапы по ним спуститься вполне могли, но вот для танков, пусть и легких, подходили только два основных пути. Профессор, я снова подключился к общему каналу. Что там у вас? Как раз запускаем, отвечал ученый. В его голосе звучало сильное волнение. В этот самый момент на северо-западе в воздух взвилась красная сигнальная ракета. В ответ с южной стороны взлетела ракета синего цвета. Ну, походу, началось, проворчал я. Точнее и не скажешь, согласился Виталик. Глава 16. Мы с Виталиком наблюдали, как бандиты спускаются в Венскую воронку по накатанным и утрамбованным спускам. Судя по всему, наша ночная стычка послужила причиной объединения двух преступных банд или кланов. Поняв, что в самом сердце их территории объявились сильные чужеземцы, они решили действовать сообща. О том, что на северо-западе и юге действуют разные бандформирования, указывало простое наблюдение. Северо-западные хлынули в низину толпой, практически неконтролируемым потоком, больше напоминавшим мне варварские набеги или лихие казачьи налеты. Южные ребятки действовало гораздо разумнее, двинулись вперед смешанной колонной. Между медленно движущейся техникой шли ряды пехоты, причем в конце спуска все это построение вытягивалось в одну шеренгу и неспешно двигалось вперед. Вот прям как наступление немцев из фильмов о Великой Отечественной войне. Только сейчас все взаправду и смертельно опасно. «Кто-то из южной группировки бандюков неплохо шарит в тактике», — сказал я задумчиво. «От них будет много проблем». «Согласен, ваша светлость. Видите, на руках у некоторых пехотинцев повязки?» «Вижу», — ответил я, пошарив визором по рядам. «Это офицеры. У всех у них есть средства связи и через них командование осуществляет оперативное управление». Я присмотрелся и увидел, что на поясах у офицеров и впрямь были рации, от которых шли провода к наушникам. Далеко не самые передовые модели, учитывая уровень научно-технического прогресса в этом измерении, но все же противник с хорошей связью гораздо опаснее противника Бизоны. Значит, их нужно выбивать первыми. Мысль Виталика была проста и понятна. Именно, ваша светлость. А с техникой как? Будем в ручном режиме утилизировать? Утилизировать? Усмехнулся Виталик. Любопытный термин, учитывая поле боя. Не ерничай, сказал я без всякой сердитости. Ну, наши мины рассчитаны на пехоту, ответил Виталик задумчиво. Танкам, даже легким, от них вреда мало, а вот для машин они довольно опасны. Если не уничтожат, то выбьют из строя запросто. Так что танки будем бить по старинке, вручную. Вырывать башни и вот это вот все, резюмировал я. Я уже говорил, что иногда ваша светлость выражается довольно странно. Это дворянское самодурство, вывернулся я, ошибки воспитания и прочая ерунда. Пусть будет так, ответил Виталик, однако нотки подозрения из его голоса никуда не исчезли. Нужно держать себя в руках и следить за собственной речью, подумал я. Меньше всего мне сейчас нужны косые взгляды и странные вопросы коллег и сослуживцев. За свою прежнюю жизнь я повидал много самодурства от самых разных людей и менее всего мне хотелось, чтобы к подобным индивидам причисляли и меня, тем более, что я теперь выходец из знатного дворянского рода. Правда, прежний владелец моего тела также был самодуром и порой вытворял черт знает что. Какой-то замкнутый круг выходит. Начнешь вести себя максимально адекватно, будет подозрительно, будешь говорить и делать вещи, привычные для прошлой жизни, тоже будет подозрительно. Вот как хочешь, так и вертись. У северной группировки офицеров нет, решил я сменить тему. Поперли в воронку толпой. Так точно, ваша светлость, согласился Виталик. Там главарь или атаман и от силы пяток командиров. Техники нет, тактики вменяемой нет. В первой волне наступления от мин погибнет много живой силы. Тогда нам необходимо сосредоточиться на северянах. Мы сменили местоположение, сместившись сильно южнее и заняли возвышенности, которые, конечно же, состояли из разного рода мусора. Я залег на куче битого кирпича, посыпанного битым пластиком и какими-то выцветшими на солнце мешками. Виталик расположился метрах в 30 от меня среди горы автомобильных покрышек. «Профессор, как ваши успехи?» – спросил я по общему каналу связи. «В процессе. Не отвлекайте», – отрезал сердитый голос ученого. «Скоро станет громко», – сказал я. «Я предупредил, будьте начеку». Конец связи. Позади нас раздались первые, и очень частые, взрывы. Это северо-западные бандюки с налета нарвались на наше минное заграждение. Не составляло большого труда представить последствия столь бездумной атаки, которая нарвалась на минное поле. Противопехотные мины – оружие отнюдь негуманное. Раненые и убитые, части тел, откинутые взрывами, море крови на мусоре, который привезли из благополучных стран. Вскоре взрывы стали реже, а после и вовсе стихли. Враг отступил, понеся внезапные и невосполнимые потери, еще даже не завидев противника, то есть нас с Виталиком. Но на большую паузу рассчитывать не приходилось, наверняка они залижут раны, соберутся с духом и снова двинутся вперед, только в этот раз намного осторожней. Нам же предстоял куда более сложный бой, с дисциплинированным и хорошо вооруженным противником, который обладает не только численным перевесом, но и какой-никакой техникой. И чем больше урон мы с Виталиком нанесем им до того, как они приблизятся, тем проще нам будет, когда придется разделиться и сражаться на два фронта. А сделать это рано или поздно придется. От внезапно запиликавшего вызова по резервной линии я вздрогнул. «Вашество, прием!» — раздался хрипловатый голос шефа. «Не думал, что буду настолько рад тебя слышать», — сказал я. «У нас тут намечается большая задница. Мы с твоей сисястой секретаршей так и предположили. Она не моя. Не занудствуй, вашество. Короче, к вам направляются вертушки братушек». «Чего? Каких еще братушек?» «Да обычных, сербов. Тоже наемники, только посолидней, чем мы. Придется вашей светлости раскошелиться». «Плевать, разберемся. Я подключаю их командира к общей частоте. Корректируйте их по месту, вашество». «Принято, шеф». Конец связи. Я предупредил всех о том, что с нами на общей частоте будут посторонние, и спустя несколько секунд поступил запрос на подключение. «Друже, приветствую». Раздался раскатистый голос, в котором слышался явственный акцент, но тем не менее никакого коверкания слов не было и в помине. Говорит командир свободных воинов «Свободни Балкан» Дамьян Николич. Время наших птичек подлета 26 минут. Командир ЧВК «Пересвет» Максим Басманов Астафьев на связи. «Благодарю за оперативную помощь», — выдал я ответное приветствие. «Возможно, потребуется огневая поддержка». «Не вопрос, друже», — дружелюбно пророкотал Дамьян. «Поддержим так, что вражинам мало не покажется. До связи». «При огневой поддержке с воздуха наши шансы на благополучный исход операции существенно возрастали. Оставалось только продержаться 26 минут. Противник в зоне видимости», — спокойно доложил Виталик. 100 метров до минных заграждений. Начнем отстрел командиров, а мины пусть останутся второй линии обороны», — сказал я, наводя оружие промелькнувшего между куч мусора офицера противника. Наше оружие, крупнокалиберные пулеметы, мало подходили для точной стрельбы, благо что расстояния до противника были отнюдь не снайперские и сокращались по мере его приближения. Помимо этого, в визоры наших шлемов были встроены электронные помощники ведения огня. Я перевел оружие в режим стрельбы короткими очередями. Поскольку это был пулемет, то короткая очередь подразумевала десяток выстрелов. Вражеский офицер снова показался из-за ржавого остова автобуса, за ним промелькнул джип со становым пулеметом. Палец плавно нажал на спусковой крючок, выстрелы ухнули один за другим. Противника, на котором был бронежилет, похожий на полицейский, отбросило попаданием крупного калибра и почти одновременно оторвало плечо. Неподалеку открыл огонь Виталик. Я начал искать визором следующую цель. На глаза попалась группа противников, укрывающихся от огня Виталика за медленно ползущим танком. Но у меня они были как на ладони. Такой шанс упускать было никак нельзя. Две короткие очереди, и на мусоре, заменяющем здесь землю, корчился пяток солдат противника. Кто-то пытался уползти прочь на коленях, одновременно пытаясь удержать рукой собственные внутренности из раскуроченного попаданием живота, кто-то утаскивал раненого товарища. «Ваша светлость, «Какого хрена? Меняйте позицию!» – зло рявкнул Виталик. Но было поздно, рядом со мной ударила пулеметная очередь. Своими выходкой я с потрохами выдал собственное местоположение, и стрелок с джипа начал по мне стрельбу. Я отправил ответку, которая прошлась по кузову машины, но стрелка не задела. «Твою мать!» – ругнулся я, скатываясь вниз по куче строительного мусора. И как раз вовремя, по ней ударили из орудия танка. Меня обдало битым кирпичом и щебнем. Сучера. Я в два прыжка очутился за какой-то пластиковой конструкцией, выступающей из здоровенной лужи, оставшейся после недавнего ненастья. «Целый?» – спросил Виталик. На заднем фоне раздавалось ритмичное уханье его пулемета. «Да», – ответил я, восстанавливая дыхание. «Получилось убрать четырех офицеров, пока вы отвлекали огонь на себя», – в голосе Виталика сквозил неприкрытым сарказмом. «Будем считать мое фиаско хитрым планом», – ответил я. «У меня только один. Я меняю позицию, но и противник стал осторожней. Пустили вперед легкие танки. Вижу», – невесело ухмыльнулся я. Впереди показался танк, следом за ним еще один. Оба двигались в мою сторону, громко лязгая гусеницами. На броне у обоих машин сидело по паре пехотинцев, укрывшись за башнями. Остальная бандюки шли следом за танками, пригнувшись и осматривая местность. Через прицелы автоматов и винтовок. Среди них был и офицер. Между мною и противником пролегала полоса из разбросанных нами противопехотных мин. Но если первыми пройдут танки, толку от нее будет чуть. А тем временем вдалеке замелькала еще пехота и пикапы с пулеметами. Нужно было действовать стремительно, нейтрализовать к чертям танки и отступать, заманивая пехоту и авто на мины. Я подсветил мины в визоре и рванул вперед. Несколько ударов сердца и минное поле осталось позади. Прямо передо мной танк. Пара пехотинцев, сидящих на броне, уже заметили меня и открыли шальной огонь. Пули чиркали по броне моего экзоскелета, не причиняя мне никакого вреда. Прыжок вперед, задействуя все возможности брони. Ствол танка начал разворот в мою сторону. Еще секунда, и он откроет огонь. Надо быстрее. Едва оказавшись рядом с танком, я разрядил подствольный гранатомет прямо ему в дуло, опередив наводчика долю секунды. Снаряд танка и моя подствольная граната одновременно сдетонировали у основания ствола. Взрывной волной меня отбросило в сторону и протащило по мусору. Я быстро поднялся на ноги и огляделся. Оторванная башня танка лежала неподалеку от корпуса, из которого валил черный дым. Из переднего люка пытался выбраться механик, но одежда на нем горела так ярко и сильно, что шансов на выживание у него не было. По моей броне снова зачиркали пули, рядом взорвались несколько гранат, причем одна практически у самых моих ног. Сам виноват, зазевался. Я развернулся в сторону второго танка и как раз вовремя, его орудие уже было заведено на меня. Причем сам танк продолжал двигаться вперед, на минное заграждение. Прыжок в сторону и почти одновременно с этим на месте, где я стоял, образовалась воронка от взрыва. Во мне закипала ярость. Я сжал кулаки и только сейчас понял, что оказался безоружен. Мой пулемет с подствольником валялся в стороне и, судя по всему, был поврежден взрывом. Час от часу не легче. Значит, будем действовать по старинке, крушить и ломать голыми руками. Ну, почти голыми. Я уклонился от еще одного выстрела, промчавшись к танку зигзагом, чтобы у него больше не было времени на наводку. Запрыгнув на броню, я пригнулся, оказавшись под стволом, ухватился за него и стал распрямляться. По мне тарабанил град пуль, взрывались противопехотные гранаты, но я не обращал на них никакого внимания, продолжая выполнять задуманное. Сначала ствол танка задрался настолько высоко, насколько позволял механизм наведения. Я приложил еще усилия, и мой бронированный экзоскелет умножил их многократно. Металлу поддавался неохотно, со скрипом, и в какой-то момент мне даже показалось, что затея не завершится успехом. Но вдруг мне в голову пришла мысль немного изменить вектор прилагаемых усилий. Сказано, сделано. Я рывком толкнул ствол чуть в сторону, и башня поддалась. Еще рывок, затем еще, и еще. Со скрипом и лязгом я вырвал башню танка из поворотного механизма. Да, такой трюк с тяжелым танком не прокатил бы, но танк противника был легким, и оказалось, что мне под силу удерживать его оторванную башню в руках. Вот только нужно перехватиться поближе к основанию, чтобы так не перевешивало. Из образовавшегося в корпусе танка отверстия выглянул танкист. На его бородатом, потном лице читались удивление и испуг. Я легонько запнул его обратно в чрево гусеничной машины и перехватил оторванную башню поудобнее. Только сейчас до меня дошло, что град пуль прекратился. Вражеские пехотинцы смотрели на меня со страхом, но оружие не опускали. Их можно было понять, ведь подобного трюка с вырыванием башни танка они никогда еще не видели. И, скорее всего, не были готовыми к по-настоящему, серьезному сопротивлению. Внешняя похожесть на настоящее боевое соединение еще не делает оно и по-настоящему таковым. Их слаженность и тактика работает только против таких же бандитов, как и они сами. Если побегут, то преследовать не стану, подумал я, стоя напротив противников с танковой башней в руках. Сваливайте по добру, по здорову. Пехотинцы медленно, нерешительно пятились назад, держа автоматы и винтовки на голове. По их побелевшим от страха лицам градом катились капли пота. Еще немного, еще чуть-чуть и они побегут. Из-за кучи мусора вылетел пикап с пулеметом, и сходу открыл огонь. Попадания высекали из моей брони искры, но я не шевелился. Автомобиль резко затормозил рядом с испуганными пехотинцами, и из него выскочил офицер и орать с противным польским акцентом. Огонь, огонь, сучи вы отродье. Ближайший к нему пехотинец не выдержал напора и выстрелил. А затем сработал стадный инстинкт, и пальбу по мне открыли уже все. Придурки, проворчал я. Хотите сдохнуть за эту чертову помойку? Пусть будет по-вашему. Я бросился вперед. Моей главной целью был пикап с пулеметом. Его водитель считал мои намерения и направил автомобиль вперед, но затем стал поворачивать, уходя в сторону. Врешь, сука, не уйдешь. Я ускорился и оказался на его траектории, размахнулся танковой башней, и секунду спустя она встретилась с мордой пикапа. Удар вогнал двигатель в салон авто. Лицо водителя впечаталось в стальной ржавый лист, который закрывал часть лобового стекла. Пулеметчик, до конца не отпускавший гашетку, перелетел вперед и рухнул с неестественно вывернутой шеей. Башню танка вырвало из моих рук с такой силой, что я едва смог удержаться на ногах. Пикап и башню танка протащило несколько десятков метров. Я направился следом, намереваясь вернуть свое устрашающее оружие. Но когда это случилось и ствол башни вновь оказался в моих руках, я обнаружил, что пехота противника уже вовсю драпает, стремясь укрыться от меня за всем, чем только можно. Вот, наконец, и погнали наши городских. С удовлетворением в голосе сказал я. Внезапная ударная волна сбила меня с ног. Какого черта? Прорычал я, поднимаясь на ноги и ища глазами ее источник. В воздух взмыли тысячи ворон, облюбовавших венскую воронку. Их испуганное карканье раздавалось отовсюду. Одновременно с этим поднялся резкий ветер. Его порывы вздымали ввысь куски целлофана, полусгнившие куски бумаги, тряпья и прочий легкий мусор с поверхности свалки. «Ваша светлость цел?» – раздался голос Виталика. «Вроде да», – ответил я. «Что случилось?» «Похоже, у наших яйцеголовых что-то пошло наперекосяк», – ответил Виталик чуть менее спокойным голосом, чем обычно. «И это небольшое изменение испугало меня до чертиков. Посмотрите на место нашей высадки». Я развернулся туда, где располагался наш десантный модуль, накрытый маскировочным шатром, и обомлел. Глава 17. Небо затянуло свинцовыми тучами, в которых часто мелькали всполохи молний. Над местом, где находились шатер и десантный модуль, образовывалась воронка. В воздушном потоке кружился мусор, поднятый тем же самым импульсом, что сбил меня с ног. Но впечатляло даже не это. Вместе с тряпьем, пластиком, бумагой и еще бог знает чем, кружились части нашего маскировочного шатра, под которым профессор Голованов со своими яйцеголовыми помощниками собирал свою чертову экспериментальную установку. Шатер разворотило на несколько крупных частей и, видимо, подкинуло в воздух. Поначалу куски из легкого материала падали, но затем усиливающийся напор воздуха подхватил их и закрутил в огромной мусорной воронке. А внизу, в самом эпицентре, мерцало зарево неестественно белого света. Я бросился туда, наплевав на отступающего противника. Сейчас в моей голове пульсировала только одна мысль, лишь бы София была жива. Через несколько минут я уже был совсем рядом с лагерем, практически на вершине одной из многочисленных мусорных холмов. Ветер крепчал, причем настолько, что вороны не могли преодолеть его мощь. Ветер вырывал хлам из верхнего слоя свалки и затягивал в воронку. Я оказался на вершине холма в тот самый момент, когда один из кусков шатра стал уходить вниз, с каждым мгновением вращаясь все сильнее. Внизу, у поверхности, нестерпимыми импульсами, мерцал белым свет. Чтобы разглядеть его источник, Мне пришлось задействовать световые фильтры на визоре. Десантный модуль все еще был на прежнем месте и с виду не имел каких-либо повреждений. Значит, София все еще жива. Источником яркого былого света была установка, которую собирали ученые. Точнее, верхняя ее часть, походившая на антенну. Через фильтр было заметно, что излучение неровное, а пульсирующее. Недалеко от антенны находился пульт управления, совмещенный с силовой станцией. На это указывали толстые кабели, соединяющие обе части экспериментальной установки. За пультом пытались укрыться профессор Голованов вместе со своими помощниками. Видимо, никто из них не ожидал таких последствий. «Профессор! Профессор! Прием!» Но ответом мне был лишь шум помех. Я сделал еще несколько попыток, но безрезультатно. «Связи с яйцеголовыми нет, ваша светлость», — сквозь шум прорвался голос Виталика. «Эта светящаяся хреновина забивает все частоты, и чем ближе, тем хуже. Кусок маскировочного шатра достиг дна воронки, и тут с ним произошло то, чего я никак не ожидал. Его стало корежить и деформировать, сминать, подобно листу бумаги, который готовит к броску в корзину для мусора. В конце концов его смяло до такой степени, что он превратился в черную точку, повисшую рядом с антенной. Этой точке не было никакого дела до хаоса, творящегося вокруг, она преспокойно плавала в белом свете, исходящем от антенны. «Какого хрена тут происходит?» – воскликнул я. «Виталик, ты видел?» «Так точно, ваша светлость. Надо вытаскивать Софию и яйцеголовых», – сказал я. «Ветер крепчает». «Согласен», – голос Виталика едва прорывался сквозь помехи. «Я ближе к ученым, буду вытаскивать их». «Принято. Я за Софией». Вариант мне показался вполне рабочим, хотя действовать все равно придется по обстоятельствам. Ситуация складывалась выходящая из ряда вон, причем по всем фронтам. Ни с чем подобным мне еще не приходилось сталкиваться. Думаю, что и Виталику тоже. «Ваша светлость, там появилась еще черная хрена». Голос Виталика окончательно утонул в помехах. Я снова всмотрелся в белое мерцание и увидел, что и впрямь черная точка уже была не одна, их было уже три. Они безмятежно парили вокруг друг друга, продолжая выбирать в себя летящий мусор. Я направился к десантному модулю, на ходу соображая, как именно мне вытащить Софию, учитывая ее плачевное состояние. На северо-западе ухнуло несколько взрывов, и почти сразу на то же самое произошло на юге. Противник перегруппировался и решил продолжить наступление. Видимо, кого-то очень заинтересовала происходящая здесь чертовщина. Они не представляли, насколько жуткое и одновременно завораживающее действо может предстать перед ними. «Вас мне только и не хватало», – проворчал я. «Где же сербские наемники?» Я сверился с часами. Прошло 22 минуты с нашего сеанса связи. Значит, должны быть уже на подлете. Мне оставалось только надеяться, что они не свалят при виде жести, которая тут творится. «Дамьян Николич вызывает командира ЧВК «Пересвет». Дамьян Николич вызывает командира ЧВК «Пересвет». Через помехи радиоэфира прорвался раскатистый голос с сербским акцентом. «Ну, наконец-то! Вовремя! Чертовски вовремя! Максим Басманов Астафьев на связи. Мы на подлете. С погодой творится какая-то чертовщина. Что у вас там происходит? Обстановка сложная. Я бы даже сказал, полная задница», — ответил я бесчестно. «Банды снова перегруппировались и снова пошли в наступление. Вся надежда на твои птички, Дамьян. И еще, держитесь подальше от эпицентра воронки». «Какой еще воронки? Скоро увидишь. До связи». Только я двинулся в сторону десантного модуля, как у самых моих ног раздался взрыв и меня отшвырнуло в сторону. «Твою мать!» – простонал я, приходя в себя. Несколько секунд в ушах стоял звон, очень походило на очередную контузию. Судя по всему, в меня стреляли из танка. Я откатился в сторону, укрывшись за здоровенным уличным экраном, на котором когда-то крутили рекламу, и как раз вовремя, там, где я только что лежал, образовалась воронка. «Где же ты, падла?» Я поискал взглядом танк. На первый взгляд поблизости никого не было, но задействовав тепловизор, я сразу обнаружил тепловую сигнатуру, ствол и башню, возвышающуюся над ржавым остовом грузовика. Передо мной оказалась дилемма, или же сначала разобраться с танком, но для этого требовалось время, или прорываться к десантному модулю под огнем, а потом обратно, рискуя не только собственной жизнью, но и Софией. А обстановка вокруг стремительно ухудшалась, подталкивая меня ко второму варианту. К свисту ветра добавился гул, который шел по нарастающей с каждой секундой. С какой же радостью я признал в нем звук вертолетных двигателей. Я кинулся к модулю, зная, что за этим последует выстрел. Так и случилось. Танк открыл огонь. Снаряд разорвался в стороне, обдав меня битым стеклом и кирпичом, но не причинив вреда. Секунду спустя танк разнесла ракета, а над венской свалкой пронеслась тройка винтокрылых машин. Птички Дамьяна Николича шли низко, как и подобает вертолетам, и поливали местность ракетами воздух-земля. Судя по всему, враг подтянул силы совсем близко, и решись я на уничтожение танка, нарвался бы на чертовски неприятный сюрприз. Воздушная кавалерия прибыла. В голосе командира сербов чувствовался азарт боя. «Рад тебя слышать, и еще больше рад видеть твоих птичек в деле», — воскликнул я. «Сейчас прошерстим противника и будем вас вытаскивать», — заверил Дамьян. Воронка продолжала затягивать в себя мусор, а он, в свою очередь, превращался в новые черные образования после попадания в поле у установки. Теперь их было около двух десятков, пусть и совсем небольших, но некоторые особи мелкие образования притягивались к друг другу, укрупняясь. Меня терзало нехорошее предчувствие от этого зрелища, что будет после того, все они объединятся в одну сплошную массу. Явно ничего хорошего. В поле моего зрения попал Виталик, он двигался к ученым едва ли не ползком и, судя по всему, к нему был подцеплен тросик. Значит, у него не было уверенности в том, что он справится силами одного своего экзоскелета, и что поток воздуха чертовски опасен и способен унести даже человека в броне. Он добрался до пульта и вцепился в него, пытаясь удержаться на ногах. Затем Виталик перехватился, освободив одну руку, и попытался отключить устройство. Видимо, ничего не вышло, и тогда он один за другим вырвал толстые кабели, соединяющие пульт и антенну. Мне ничего не оставалось, кроме как молился о том, чтобы его задумка удалась и этот хаос прекратился. Когда последний провод оказался в бронированной руке Виталика, то ничего не произошло. Я не верил своим глазам, установка без питания должна была отключиться. Но она продолжала создавать и объединять в своем поле черные образования. Боюсь, что на это нет времени. Мне пришлось повысить голос, чтобы меня было слышно на фоне треска помех. Нужно вытащить из воронки наш десантный модуль. Я не отправлю птичку в эпицентр, отвечал серб. Это самоубийство. Страховочный трос Виталика навел меня на дерзкую идею. А что, если вытащить десантный модуль волоком? Посади одну птичку на безопасном расстоянии. Я подцеплю модуль тросом, и мы вытянем его подальше. Несколько секунд в эфире царствовали только помехи. Дамьян Николич, друже, в ответ ничего. Я уже начал прикидывать другие способы, как вытащить десантный модуль, но, судя по всему, небольшой шанс у меня был только если я вытащу одну лишь Софию. Мысль о том, какую она будет испытывать боль, если пришла в себя, пульсировала в моей голове. «Хорошо, сделаем это», — вдруг ответил командир сербов. «Ты отчаянный человек, Максим Басманов Астафьев». Один из тройки вертолетов отделился от звена и пошел на снижение, скрывшись за кучей мусора. Я бросился в том же направлении, на ходу готовя крюк и лебедку. Остальные птички ушли на новый заход и продолжали утюжить бандитов. «Тебя будет вытаскивать мой троюродный брат, Милош. Опытнее пилота тебе не сыскать». Мне ничего не оставалось, кроме как поверить словам серба и надеяться, что Милош оправдает ожидания, возложенные на его мастерство. Вертолет я обнаружил ровно там, где и ожидал. Пилот не глушил двигатели, и их вращение поднимало в воздух тучи мусора. Рядом с вертолетом меня ждал человек, видимо, тот самый Милош. Он молча принял у меня трос, вручил сигнальную ракетницу и кивнул. Я кивнул в ответ, понимая, что от меня требуется. Я изо всех сил рванул обратно. Катушка с тонким, но очень прочным тросом разматывалась у меня за спиной. Вот уже и десантный модуль, до него каких-то полсотни метров, но ветер настолько силен, что каждое движение дается с трудом и меня чуть стаскивает в сторону. Шаг, еще шаг, моя цель совсем близко, еще немного усилий, совсем чуть-чуть. В меня врезается автомобильная покрышка, не сильно большая, но ее веса и силы воздушного потока хватает для того, чтобы протащить меня несколько метров. В последний момент я делаю отчаянный бросок вперед и зацепляюсь за выступ на модуле. Борясь с напором ветра, мне удается закрепить тросик на одной из проушин, расположенной рядом с дверью. Еще несколько секунд, и я наконец-то оказался внутри. София лежала на том же самом месте, где я оставил ее. Глаза были широко открыты, но красивое лицо исказило гримаса боли. «К кто здесь?» — спросила она, превозмогая боль. «Свои», — ответил я, убирая забрало шлема. «Слава богу!» — в голосе Софии послышалось облегчение. «Я уж думала, что всем конец. Не могу пошевелиться, только говорить. И еще больно. Охренеть, как сильно больно, твоя светлость!» «Девочкам не к лицу ругательство», — полушутливо ответил я. «У тебя повреждена спина и... сильно. В госпитале подлатают без проблем. Современная медицина творит чудеса и все такое», — успокоил я Софию. «И тебе прокапали сильное обезболивающее, иначе ты могла бы двинуть кони от болевого шока». «Чего двинуть?» София не поняла моего жаргона. «Хреново бы тебе было. Прям совсем». Я высунул на бок язык и закатил глаза. «Так вытаскивай меня отсюда, твоя светлость», — зашипела София. «Немедленно». «А вот с этим возникла небольшая проблема», — ответил я. «Это из-за небольшой проблемы снаружи завывает ветер и вибрирует десантный модуль. Ты мое золотце, прямо мысли читаешь». Я дотронулся до стены, по корпусу и впрямь шла ощутимая вибрация. Собственного веса модуля может не хватить, если завихрение усилится. Конечно же, его не подхватит, как домик Элли из сказки, но протащить к центру вполне может. «Погоди немного, я посмотрю, как там у Виталика дела». «Не торопись, твоя светлость, я никуда не ухожу». Я высунулся из модуля, чтобы посмотреть, как обстоят дела на другой стороне воронки. По моим расчетам, Виталик уже должен был выбираться, держа в охапке профессора с его помощниками. Но на деле все обстояло иначе, совсем иначе. Виталик отстреливался, невесть как раскорячившись и закрывая собой ученых. Те вцепились в него, и на то была причина. Пульт, который обеспечивал им хоть какое-то укрытие, ходил ходуном. Еще немного, и его вырвет и затянет в центр, а учитывая, что это далеко не мусор, а источник питания, последствия могли быть самыми непредсказуемыми. Стоило мне только об этом подумать, как пульт вырвало и потащило в центр, где усилившийся поток приподнял его. Пульт сделал несколько оборотов, прежде чем соприкоснуться с аурой установки, где его начало сминать и корежить, словно это было не массивное устройство, а пустая пивная банка. Вдруг остатки пульта на секунду увеличились в размере, как резко надутый мяч, покраснели как раскаленный нож, а потом исчезли. Когда весь этот процесс завершился, рядом с устройством остались только два крупных черных шара, безмятежно плавающих друг напротив друга. Виталик держал тросик, схватив ученых бронированными руками. Он смотрел прямо на меня, высовывающегося из десантного модуля. То, что произошло дальше, я никак не мог ожидать. Виталик вдруг швырнул одного из своих подопечных, и того подхватило воздушным потоком. Я высунулся и вытянул руку так далеко, насколько возможно. Время будто замедлилось, тело ученого крутило, он беспомощно махал руками, рефлекторно пытаясь ухватиться за воздух. Он приближался, разворачиваясь, и вскоре я понял, что в вихрь несет ко мне Виктора. Осознание этого факта добавило мне в кровь еще адреналина, и без того бешено стучащее сердце забилось еще быстрее, а по всему телу выступила холодная испарина. Виктор был все ближе и ближе. В белом свечении, исходящем от установки, отчетливо виднелось его искореженное ужасом лицо. Момент. Я ухватил его за запястье. Экзоскелет умножил мои усилия, и я сжал его руку так, что почувствовал хруст костей. Рывок. Он взвыл. Непонятно от чего, от моего чересчур сильного хвата, или же от выбитого из сустава плеча. Но сейчас мне было плевать на его страдания. Я зашвырнул Виктора в открытую дверь десантного модуля, и он покатился кубарем. Что было с ним дальше, я не знал, потому что высунулся вновь, готовясь повторить смертельно опасный трюк. Виталик увидел меня, я жестом подтвердил готовность, и он швырнул второго ученого. Несчастный безвольно кувыркался в воздухе, и когда я мельком увидел его лицо, то понял, что он без сознания. Безвольное тело – это всегда проблема. Нет ничего сложнее, чем нести на руках человека без сознания или в усмерть пьяного. Даже если ты сильнее и выносливее, то он походит на желе и так и норовит выскользнуть из рук. Вот и сейчас это сыграло злую шутку. Я практически ухватил его за ладони, будь он в сознании, то непременно уцепился бы за меня сам. Но он не уцепился. Его безвольная рука просто выскользнула из моей ладони, и он полетел дальше. Завихрение протащило его еще пару кругов, постепенно затягивая в центр. Я ничего не мог сделать и только наблюдал. В последние секунды жизни несчастный пришел в сознание и закричал. Закричал от ужаса и непонимания происходящего. До меня долетел только фрагмент этого истошного вопля, прежде чем он сгинул в белом свечении. Глава 18. Времени на сожаление не было, хотя этот предсмертный крик ужаса я буду вспоминать еще долго. Следующим на очереди был сам профессор Голованов, светило науки и открыватель порталов в другие миры, будь они неладны. И конкретно к нему у меня было множество вопросов, которые я намеревался задать. Так что вариант, что профессор сгинет точно так же, как его помощник, меня не устраивал совершенно. Виталик швырнул ученого, приложив силу своего бронированного экзоскелета. Тот беспомощно закружился в потоке воздуха. Но он хотя бы был в сознании. Я напрягся, готовый ухватиться за любую конечность профессора. Он был уже совсем близко, когда горы мусора за Виталиком взлетели на воздух под огнем вертолетной двойки сербов. Виталик остался без страховки. Промелькнула мысль в моей голове, когда его стало затягивать в воронку. Он сопротивлялся, но потоки воздуха разошлись не на шутку. Времени оценить ситуацию у меня не оставалось совершенно, профессор был уже совсем рядом. Я ухватил его за ногу, со всей силы размахнулся и швырнул в стену десантного модуля. Тот ударился плашмя, грудью и лицом. Мне оставалось только надеяться, что у профессора получилось зацепиться, благо выступов и мест для крепежа на модуле было предостаточно. Я отпустил его ногу и снова вернулся в прежнее положение с вытянутой вперед рукой. И как раз вовремя, Виталик успел ухватиться за мою ладонь в самый последний момент. Пальцы бронированного экзоскелета сжали такие же пальцы экзоскелета Виталика и, судя по всему, это оказалась чертовски крепкая сцепка. Я рывком выдернул его из воздушного потока. Он ухватился за десантный модуль, перебрался ко входу, бесцеремонно схватил замершего профессора Голованова за шкирку и затащил его внутрь. Мне только и осталось, что последовать его примеру. «Все живы?» – спросил я, оказавшись внутри десантного модуля. В полку раненых и покалеченных прибыло. Помимо обездвижена Софии на полу сидел Виктор, пережимая руку с раздробленными костями. Профессор Голованов лежал рядом, на животе, и пытался перевернуться. Когда у него это получилось, я увидел разбитое лицо со сломанным носом и ободранные до мяса пальцы. Но, видимо, не совсем целые, добавил я после секундной оценки обстановки. Он еще и издевается, прорычал профессор, зажимая кровоточащую ссадину на лбу. А к вам, светило науки, у нас, я многозначительно посмотрел на Виталика и тот утвердительно кивнул. Есть множество вопросов, но зададим мы их после того, как вытащим вашу задницу из этой помойной дыры. Советую держаться как следует. Виталик без всяких подсказок принялся фиксировать обездвиженную Софию тросиком к одному из многочисленных креплений для оборудования, благо они все пустовали. Я же достал сигнальный пистолет и снова выглянул наружу. Ситуация только усугубилась и это не сулило ничего хорошего. Электрические зарницы сверкали практически не переставая. Я поднял руку с ракетницей, надеясь, что пилот вертолета сможет увидеть мой сигнал, и отправил в небо ракету. Та вспыхнула дрожащим красным светом, чудом прорвалась сквозь завихрение воронки, но когда достигла максимальной точки и стала падать, ее подхватил воздушным потоком и кружила до тех пор, пока свечение не погасло. Ничего не происходило. Несколько секунд спустя трос, ведущий к вертолету сербов, натянулся. Я замер в ожидании. Долгожданное спасение из царящего вокруг хаоса было так близко. Еще несколько секунд ожидания и десантный модуль дернулся, а затем его потащило прочь от эпицентра воронки. Я высматривал сквозь кружащийся мусор тянущий нас вертолет и вскоре увидел его, поднимающийся над холмами из хлама. Все шло по плану, нас медленно, но верно вытаскивали. Хвала сербским наемникам. Еще несколько минут и десантный модуль вместе с пассажирами окажется на безопасном расстоянии от воронки. А там уже придумаем, что и как делать со всем этим бардаком. Но этим надеждам не суждено было сбыться, их перечеркнула ракета, выпущенная из переносного зенитного ракетного комплекса кем-то из бандитов. Атака была с близкого расстояния и оттого абсолютно внезапная. Несмотря на это пилот попытался уклонить винтокрылую машину, но не смог, и ракета угодила в хвостовую часть, напрочь уничтожив винт. Неуправляемый вертолет закрутило вокруг оси, и он стал заваливаться в нашу сторону, пока его не подхватило воздушным потоком воронки и не потащило в центр. Худший сценарий из всех возможных, шансов на спасение не было ни у машины, ни у пилота. 30 секунд безуспешной борьбы техники и взбесившейся стихии, и вот вертолет уже начало гнуть, корежить и сминать, пока наконец не детонировали боеприпасы. Но взрыва как такового не произошло, Вспыхнувший огненный шар практически моментально уменьшился в размерах, как воздушный шарик, из которого за мгновение высосали весь воздух. «Твою мать!» – выругался я вслух. «Ведь не каждый день можно увидеть подобное. Случилось именно то, чего я опасался. Черные образования слились воедино, и теперь в поле излучателя находилось всего одно крупное нечто. Но теперь в нем не было парящей беспечности, образование замерло на месте. С расстояния мне казалось, что она и выпуклая, и вогнутая одновременно, словно оптическая иллюзия. Я даже тряхнул головой, пытаясь избавиться от наваждения. Это помогло, но всего лишь на секунду. Честно говоря, я струхнул, в моей голове крутилась настойчивая мысль, что сейчас откроется черная дыра, которая начнет поглощать всю окружающую материю, но ничего не происходило, точнее все остальное оставалось как прежде, свечение у излучателя, воронку с ураганным ветром, тучи поднятого мусора, всполохи зарниц на темном небе. Но потом начало происходить нечто странное, словно бы все, что было да можно было назвать нормальным. По черному образованию пробежка волна, потом начали появляться и пропадать холмики, которые с каждой секундой становились крупнее. У меня засосало под ложечкой от дурного предчувствия, чертовски дурного предчувствия, словно из этого образования кто-то или скорее что-то пыталось вырваться. Только я подумал об этом, как внешняя черная оболочка распалась под натиском изнутри, открыв взору бордовую сердцевину, переливающуюся зловещим светом. Из нее наружу вырвалась струя плотного дыма, за ней еще и еще. Вот только эти струи дыма вели себя далеко не как дым. Вместо того, чтобы подниматься быть подхваченными воронкой, они стали вести себя как живые, огромные щупальца, исследующие местность вокруг. «Это что еще за кракен?» – пробормотал я, офигевая от открывшейся мне картины. Это продолжалось несколько секунд, пока они вдруг не изменили форму, немного рассеявшись в воздухе. Они вновь уплотнились в виде пары лап исполинского животного, которая когтями пыталась вонзиться в землю. Лапы нашарили остов грузовика, отпрянули и снова сменили форму, став одной гигантской клешней со множеством зубчиков вдоль внутренней стороны. Клешня атаковала остов, раскусив на части за несколько приемов. Причем это не составило для нее никакого труда, словно состояла она не из аморфного дыма, а из твердого и чертовски прочного материала. Кому расскажешь, не поверит. Я вернулся в модуль, при этом не отводя глаз от самого странного явления в моей жизни. Попадя в этот мир, я со многим свыкся, и с возможностью путешествовать по измерениям, и с необычными технологиями, и даже с тем, что меня постоянно кто-то хочет прикончить, но вот эта хренотень из дыма была по-настоящему из ряда вон выходящим зрелищем. Оказавшись внутри, я подошел к профессору Голованову, все еще лежащему на полу, и опустился рядом с ним на одно колено. «Профессор», — сказал я как можно миролюбивее, — «настало время объяснений. Какого черта вы тут устроили?» Профессор смерил меня прожигающим взглядом, но через некоторое время все же ответил: «Это не ваше дело. Ваше дело обеспечивать безопасность, мою и моих коллег, и с этой задачей вы справляетесь из рук вон плохо. Отчасти вы, конечно, правы», — ответил я с недоброй ухмылкой, — «но все бы обстояло иначе. Раскрой вы все свои планы изначально, профессор. Позвольте мне кое-что вам продемонстрировать, прежде чем мы продолжим этот разговор». Я протянул руку, чтобы помочь ему встать, но он оттолкнул ее, и это стало последней каплей, переполнившей чашу моей ярости. «А ну-ка пошли, сукин ты сын», — вырвалось у меня. Я грубо схватил его за защитный комбинезон, а мой экзоскелет помог мне поднять профессора Голованова, словно котенка. «Что вы себе позволяете?» – заверещал он. «Император обо всем узнает, профессор». Виктор было дернулся в попытке помочь своему наставнику, но Виталик молниеносным движением прижал его к полу бронированной ногой. «Не стоит вмешиваться, дружище», – сказал Виталик спокойным голосом. «Что происходит?» – обеспокоенно спросила София, но на объяснение времени у меня не было. Я бесцеремонно дотащил профессора до двери и высунул его наружу за шкирку. «Вот что вы натворили», — прорычал я. «Запустили в наш мир жуткую тварь. Видите, видите?» — я спрашиваю. «Боже», — проговорил потрясенный профессор. «Это так прекрасно». Дым тем временем снова изменил фору конечностей. Теперь они походили на огромные лапы членистоногого или паука, без устали обшаривающих местность. «Что вы такое несете?» Слова профессора меня обескуражили настолько, что повторил, чеканя каждое слово. «Что, вы, несете?» «Все поздно, поздно», — «Прорывы открыты!» – прокричал профессор Голованов, но его возгласы унеслись вместе с порывами вихря. «Моя гипотеза верна!» – он окончательно рехнулся. «Пронеслось у меня в голове, толку от чокнутого фанатика немного, нужен тот, кто понимает в происходящем не хуже профессора, но при этом адекватен. Собственно, выбора у меня было немного, только помощник профессора Виктор, который помог Софии с медицинской помощью. Он, вроде как, адекватный человек, не похожий на Голованова, хотя, но попробовать, в любом случае, стоит». Я зашвырнул профессора Голованова обратно в десантный модуль и приказал Виталику обездвижить его. «Уж что-что, а долбанный на всю голову фанатик мне точно под сейчас не нужен». «Принято, ваша светлость», – отрапортовал Виталик и принялся обездвиживать ученого. Я шагнул к Виктору, намереваясь повторить свой трюк с выволочкой яйцеголового наружу, в экстремальные условия, и почти уже схватил его за шиворот. Но Виктор жестом остановил меня и сказал: «Я сам, ваша светлость», – сказал он, поднимаясь с пола десантного модуля и держась одной рукой за раздробленное мною запястье. Оказавшись снаружи, он некоторое время не отводил взгляд от происходящего, исполинской твари, пытавшейся прорваться сквозь искусственную прореху между измерениями. «Виктор, мне нужны ответы и нужны они прямо сейчас», – прокричал я сквозь ветер. «Хорошо, ваша светлость, ответы на ваши вопросы будут», – согласился Виктор после недолгих раздумий. «Я никак не ожидал увидеть такое. Поверьте мне, мы вернулись в десантный модуль, ставший для нас одновременно и укрытием, и ловушкой. Безусловно, мы с Виталиком смогли бы выбраться, используя мощь наших бронированных экзоскелетов. Но остальные, София с поврежденной спиной, Виктор и даже профессор Голованов, ставший причиной всего этого хаоса, я не мог оставить их здесь. Но для решения возникшей проблемы мне нужна была информация. И наконец-то я нашел того, кто бы мог мне ее дать. Я дождался, пока Виктор устроится, опустившись на пол и прислонившись спиной к одной из стен, а затем сел напротив него на одно колено. «Виктор, вы все видели собственными глазами», — сказал я спокойно. «Проблему нужно решать». «Видел, ваша светлость», — вздохнул молодой ученый. «Я помогу, чем смогу, но при условии, что вы не тронете профессора Голованова». «Да на кой черт он нам сдался, если все расскажешь ты?» — недобро хохотнул Виталик. «Мы вытащим профессора», — пообещал я. «Хорошо, ваша светлость, задавайте ваши вопросы. В чем состоял смысл вашего эксперимента?» – спросил я у Виктора. «Ведь Империя уже обладает технологиями врат между измерениями. А вы никогда не задумывались, почему во всех известных нам измерениях обитают люди? Если не брать в расчеты цвет кожи, волос, рост и прочие третичные признаки, то везде живут подобные нам существа – люди. Мне вспомнились создатели шагоходов и их мерзкие обычаи – жрать местное население. Как-то не очень хотелось ассоциировать этих ублюдков с представителями человеческой расы. Но с формальной точки зрения ученый был прав. Ноги, руки и прочие части тела вполне походили на наши. «Допустим, что это так», — согласился я. «Не допустим. Это факт», — продолжил объяснять Виктор. «Так вот, гипотеза профессора Голованова состояла в следующем. Все наши проходы между измерениями, так называемые прорехи, ведут в ближние измерения, а все ближние измерения похожи друг на друга, зачастую настолько, что практически неотличимы друг от друга. Понимаете, ваша светлость?» «Понимаю», — кивнул я. «Уж мне-то объяснять не нужно, я оказался в другом мире, но при этом многие вещи в нем оказали чрезвычайно похожи на мое родное измерение. Язык, особенности культуры, география. Но история в определенный момент разделилась, и прогресс стал развиваться быстрее в моей нынешней действительности. Так вот, гипотеза профессора Голованова состояла в следующем: пробить эфир настолько глубоко, чтобы достичь совсем других измерений, кардинально отличающихся от нашей, с другими формами жизни, возможно даже разумными. И, судя по всему, гипотеза профессора переросла в полноценную теорию, даже слишком полноценную, ввернул Виталик. «Вон она, твоя теория, пытается прорваться сквозь прореху. Технически, это не прореха», — ответил ему Виктор. «Это полноценный прорыв. Прорыв эфира».